Шум автомобиля вывел его из раздумья. Вошел старый Монт. Конечно, такой же чирикающий и легкомысленный, как всегда. И вместо того, чтобы протянуть руку, Сомс протянул ему письмо Элдерсона. «Ваш драгоценный школьный товарищ сбежал», — проговорил он. Сэр Лоренс прочел письмо и свистнул. «А куда он сбежал, по-вашему, Форсайт? В Константинополь?» «Скорее, в Монте-Карло», — угрюмо сказал Сомс. «Незаконно получал комиссию. За это власти не обязаны его выдавать». Лицо баронета странно передернулось, что доставило Сомсу некоторое удовольствие. «Почувствовал все-таки». «Я полагаю, он просто удрал от своих дам, Форсайт». «Нет, этот человек неисправим». Сомс сердито пожал плечами. «Не мешало бы вам понять, что дело совсем скверно». «Но право, дорогой мой Форсайт, дело скверно уже с тех пор, как французы заняли Рур. Элдерсон благополучно скрылся. Мы назначим кого-нибудь другого, только и всего». Сомсу вдруг показалось, что он сам преувеличенно честен. «Если такой почтенный человек, девятый баронет, не видит, какие обязательства налагает на них признание Элдерсона, то существуют ли эти обязательства? Нужно ли поднимать скандал и шум? Видит Бог, ему лично этого не хочется». И он с трудом проговорил. «У нас теперь на руках неопровержимые доказательства мошенничества. Мы знаем, что Элдерсон брал взятки за проведение сделок, на которых пайщики понесли большой убыток. Как же мы можем скрывать от них эти сведения?» «Но ведь дело уже сделано, Форсайт. Разве пайщикам поможет, если они узнают правду?» Сомс нахмурился. «Мы доверенные лица. Я не намерен идти на риск и скрывать этот обман. Если мы скроем его, мы станем соучастниками. В любое время все может обнаружиться». «И если в нем говорила осторожность, а не честность, что поделать?» «Я бы хотел пощадить имя Элдерсона. Мы с ним вместе...» «Знаю», — сухо отрезал Сомс. «Но как же может открыться, Форсайт? Элдерсон не расскажет. Баттерфилд тоже, если вы ему прикажете. Те, кто давал взятки, и подавно будут молчать, а кроме нас троих никто не знает. И ведь нам никакой выгоды это не дало». Сомс молчал. «Аргумент довольно веский». «Конечно, крайне несправедливо, чтобы он, Сомс, нес наказание за грехи Элдерсона». «Нет», — сказал он вдруг, — «так не годится. Отступи от закона хоть раз, и неизвестно, куда это заведет. Пайщики понесли убытки, и они вправе знать все факты, которые известны директорам. Может быть, они найдут какой-нибудь способ поправить дело». «Об этом не нам судить. Может быть, они найдут средства против нас самих?» «Ну, если так, Форсайт, то я с вами». Сомсу стало неприятно. Нечего Монту изображать рыцарские чувства там, где они ему ничего не стоят. Если дойдет до расплаты, так пострадает не Монт, чьи земли заложены и перезаложены, а он сам, потому что его имущество можно легко реализовать. «Прекрасно!» — холодно проговорил он. «Не забудьте завтра ваши слова. Я иду спать». Стоя в своей комнате у открытого окна, он не чувствовал себя очень добродетельным, а просто был спокойнее. Он наметил свою линию и не отступит от нее.